чемоданчике. После того, как мы заполнили с Мари таблицу красоты, она показала нам фотографии элегантных женщин и предложила в конце подняться в магазин и найти среди всех вещей именно ту одежду, которую мы видели на картинках. Мы рассматривали Диану Абдул-Азиз, Шейху Моза, Нелли Горбачёву, Кейт Миддлтон и других неизвестных мне женщин. Но самое интересное то, что никто из нас не смог запомнить ни одного образа. В этом и заключается проблема элегантности. Как говорил Джорджо Армани, элегантная женщина врезается в память, а не в глаза. Поэтому ваши глаза не могут отыскать эту одежду. Вы помните только женщину. Более того, вспомните фотографии, которые я вам показывала. Обратите внимание на простой крой их платьев. В них есть красота в сочетании с простотой, и, как вы видите, такой наряд может позволить себе любая женщина с любым бюджетом. Тогда я вас хочу спросить, почему? Почему мы так мало видим женщин, одетых подобным образом, особенно среди обеспеченных дам? Потому что лень. Или мы все зависим от мнения моды и от этих журналов, что не одобрят, не поймут, не разместят в светской хронике, если не одета по последнему писку моды. Например, как сейчас не попасть мне в светскую хронику, если на мне не будут надеты сапоги из целлофана? Вот именно. Но должна еще раз отметить, что элегантная женщина знает все тенденции моды и по возможности бывает на всех последних показах. Но она, в отличие от красивой, не надевает все модное на себя одновременно. Я вам приведу еще один пример, который точно вам объяснит разницу между простой, красивой женщиной и элегантной. Как-то наша школа организовала новогодний детский праздник, и одна из мам пришла, одетая полностью в лук Дольче Габбана. Что интересно, прошло уже более 6 лет, а я до сих пор помню ее роскошный ободок, крупные с камнями серьги, яркий свитшот и пышную юбку с вышивкой в стиле барокко. При этом она была очень красивая женщина с превосходной фигурой и роскошными внешними данными. Но я никак не могу вспомнить ее саму. Я помню только одежду. Вот вам и отличие. Элегантность — это та же красота, но в сочетании с простотой и налетом перфекционизма. Элегантная женщина учитывает моду, но надевает только один элемент, увиденный на моделях с подиума, а не все сразу. Например, если бы она дала предпочтение яркому ободку или серьгам и надела элегантное по крою платье, она сама как женщина была бы намного ярче. Поэтому я не устаю повторять, элегантность — это еще и ум, умение учесть все факторы и подобрать правильный наряд, умение выбрать правильную музыку, книгу, одежду, духи, хобби, увлечения, друзей и так далее. У меня есть хобби, я привожу книги из разных стран на местном языке. И к старости планирую собрать большую библиотеку из книг на всех языках мира. И вот вчера я начала читать одну из них, и мне очень понравился один эпизод про мудрую свинью. Хотите, я вам расскажу? Мудрую свинью спросили, почему во время еды ты становишься в пищу ногами? Я люблю ощущать еду не только ртом, но и телом, отвечала мудрая свинья. Когда я насыщаюсь, ощущая прикосновение пищи к ногам, то получаю от этого двойное удовольствие. А как же быть с манерами, присущими достойному воспитанию? Манеры предназначены для окружающих, а удовольствие — для себя. Если основа удовольствия исходит от моей природы, то само удовольствие приносит мне пользу, объяснила мудрая свинья. Но ведь и манеры приносят пользу. Когда манеры приносят мне больше пользы, чем удовольствие, я не ставлю ноги в еду, гордо ответила свинья и ушла по своим делам. На этой несложной ноте я предлагаю закончить наше занятие и встретиться с вами завтра уже в театре, после которого нас пригласили на званый ужин. Но до этого момента я хотела бы увидеться утром и передать вам пригласительные на него и посмотреть, как вы справитесь с домашним заданием, сказала Мари с доброй улыбкой. Я предлагаю выполнить его и вам. День 17. Собираем чемоданчики. Задание. Элегантность — это красота в соединении с простотой, но, как мы уже с вами выяснили, сложность тут в двух моментах. Первое. Встречая элегантную женщину, мы быстро забываем, во что она была одета. И когда у нас появляется желание создать подобный образ самостоятельно, нам довольно-таки тяжело его вспомнить в деталях. Второе. Элегантную одежду очень легко найти в магазинах. Зачастую она сама незаметная на вешалке, так как она проста в исполнении, и мы редко способны распознать ее, не померив. Я дам вам одно задание, выполнив которое вы сможете ее видеть, будто востроен сканер элегантности. Помните, мы уже делали что-то подобное по заданию с джинсами. Сейчас предлагаю вам снова открыть телефон и создать все папки, названия которых вы увидите в списке ниже. В эти альбомы я прошу вас сохранять, делая скриншоты фотографий и образов, которые вам понравились и которые соответствуют определенному месту. Например, первым у вас будет такой чемоданчик «Аэропорт». Про этикет. Как элегантно выглядеть в аэропорту. Сделайте самостоятельно подборку фотографий и одежды, которая максимально подходит для этого места. Для чего это? В тот момент, когда вы пойдете по магазинам, чтобы купить что-то новое, в чем сможете полететь в отпуск, вы откроете эту папку и с легкостью, как родных детей, распознаете все эти вещи, аксессуары, сумки, туфли в магазине и будете точно знать, что вам нужно купить. Вы сэкономите деньги и время, и, возможно, даже нервы себе или вашему мужу. Условия попадания фотографий в ваш чемоданчик. Одежда должна быть удобной, но образ должен быть элегантным. Жизненная позиция многих людей мне напоминает момент у багажной ленты. Кто-то рвется за своим чемоданом, а кто-то будет стоять и ждать, когда он сам подъедет к нему. Так и со счастьем. Кто-то просто ждет, а кто-то к нему идет навстречу. Обычно, покидая очередной город, я всегда выглядываю изящных женщин. И, как правило, таких в аэропорту немного. Одна, может быть, две. И не всегда это бизнес-класс. Аэропорт — это своего рода тест на элегантность, так как большинство почему-то одеваются в поездку по принципу «удобно». И все равно меня тут никто не узнает. От процесса перелета нужно получать удовольствие. Принцип удобства должен сохраняться, но спортивные кроссовки лучше заменить на сапоги, Челси, на дерби, на кеды, на ванс, на эспадрильи или балетки. Спортивный костюм можно заменить на брючный фэшн-костюм. Можно даже спортивного кроя. Брюки, рубашки, кардиган, джинсы. Джинсы могут смотреться элегантно, только если вы выполните следующие условия. Подвернете их выше лодыжки, наденете с объемным верхом, лучше с пальто, сумка и аксессуары должны быть в стиле кэжуал, конечно, туфли-лодочки. Последние не очень подойдут для длинных перелетов, поэтому джинсы не всегда хороший вариант. Сумка должна быть дорожной. Странно, когда девушка летит с вечерним клатчем с огромным количеством целлофановых пакетов. Ну и шпильки порой очень нужная вещь, но, как показал один замечательный случай, они могут быть очень коварными, если под рукой не окажется в скотче. Конечно, обувь должна быть удобной. Мы много времени проводим в соцсетях, так давайте проведем его с пользой. Если вы пока только планируете полет, поскриншотьте фотографии тех образов, которые вам понравились и которые прекрасно будут смотреться на вас в аэропорту. Подготовьтесь к поездке. Перелет — это маленькая жизнь. Ее тоже можно прожить красиво. Про этикет. Какие чемоданы у элегантной женщины? Чемоданы — это как ваши дети. Первое, они должны быть всегда при вас, опрятные, аккуратные, чистенькие и ваши. Второе, собирайте их с любовью и получайте удовольствие от процесса сборов и подготовки к отпуску. Третье, как и по вашим детям, взглянув на ваши чемоданы, можно многое о вас рассказать. Пусть говорят только хорошее. Плохое ведь мы и сами про себя знаем. Четвертое, внутри должно быть все прекрасно. Так же, как и снаружи. Пятое. Это не про нас. Набьешь чемодан битком, закроешь на молнию, поставишь на пол, а потом в щелочку протолкнешь еще какое-то количество вещей. Ведь не про нас. И важно, если вы сомневаетесь в своем вкусе, знайте, он у вас есть. В элегантности важны мелочи. Просто надеть шляпку — это полпути. Давайте разберем еще один пример. Следующий чемоданчик у вас — пляж. Проблема подбора одежды в отпуск состоит в том, что она должна быть а. обязательно пляжной, б. не выглядеть дешево. Про этикет. 10 советов, которые помогут вам элегантно выглядеть на отдыхе. У моря элегантная душа. Поэтому, первое, на пляж нужно надевать только пляжную одежду. Обувь, сумки, очки, украшения, одежда — все должно быть именно пляжным. Второе. Старайтесь, чтобы ваш образ был элегантным, несмотря на то, что вы идете на пляж. То есть шорты с майкой в пайетках будут выглядеть дешево, хотя и по-пляжному. Третье. Если вы надеваете украшения, то старайтесь выбирать на пляж изделия из природных материалов. стразы, камни, драгоценности будут выглядеть неуместно. Четвертое. Сумка также должна быть пляжной. Часто на море видела девушек с вечерним клатчем или обычной городской сумкой, что неуместно. Пятое. Обувь — это отдельная тема. Обычно две крайности. Или 11-сантиметровые каблуки или шлепки. Как выбрать элегантную, но при этом пляжную обувь — все просто. Но и очень сложно. Должны быть либо все-таки шлепки с небольшим каблучком, или, кстати, хорошо подойдут мюли. Шестое. Очки также являются частью образа. Они находятся на лице, поэтому их нужно подбирать с особой любовью и ни в коем случае не носить на голове, как ободок. Седьмое. Всегда надевайте пляжное платье, когда идете по территории отеля, даже если от бассейна до вашего номера всего 5 метров. Восьмое. Не ленитесь на море укладывать волосы. Подберите для своих волос быстрый вариант укладки. Если вы блондинка, то лучше носить шляпу, так как выгоревший желтый цвет еще никому не был к лицу. Девятое. Не стоит сильно краситься на пляж. Даже если вы не ныряете с головой, вечерний смоки-айс — это неэлегантно. Десятое. Загар также должен быть в меру. Но не стоит весь день в погоне за бронзовым загаром лежать и притворяться чебуреком, намазанным слоем масла. И совсем немного, чтобы не сильно вас утомлять, предлагаю вспомнить правила этикета на пляже. Про этикет. Этикет на пляж. Хочу начать с анекдота, чтобы вы расслабились. Жена приходит домой и говорит мужу: «Дорогой, доктор сказал, что мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь?» «Дорогая, мы идем к другому доктору». Ниже 6 советов от того же доктора, которые помогут вам элегантно выглядеть на отдыхе. Первое. Не стоит на пляж собираться как в поход. Большой рюкзак, лежащий рядом с красивой женщиной, может бросить легкую тень на вашу элегантность. Второе. Также стоит оставить дома пластиковые коробочки с едой, пакетики, целлофанчики и скатерть-самобранку. Побалуйте себя походом в пляжное кафе, холодным коктейлем и вкусным мороженым. Это гораздо вкуснее заблаговременно нарезанного арбуза, который быстро нагреется на солнце. Третье. Доказано опытным путем, что охлажденное советское шампанское, налитое в хрустальный бокал, гораздо вкуснее теплого Дон Периньон в пластиковом стаканчике на пляже. Четвертое. На пляж нужно надевать только пляжную одежду. Обувь, сумки, очки, украшения, одежда — все должно быть именно пляжным. Пятое. Старайтесь не выдавать на пляже свою родину. Штирлиц бы, завтракая в пятизвездочном отеле, не подался бы на все включено. К шведскому столу можно подходить до 6 раз. Сначала берите напитки, затем основные блюда. И уже в зависимости от сытости идите за десертами и фруктами. И он бы точно сменил нарядные белые отельные тапочки и парадный белый халат на брюки и рубашку. Шестое. Не принято в отпуске обмениваться бизнес-карточками. Европейцы специально для отдыха заказывают светские или семейные визитные карточки, где указаны только номера телефонов и имена. Согласитесь, если вы банкир, тяжело отдыхать, когда все кругом пытаются перекредитоваться. Итак, прошу вас приступить и собрать у себя в телефоне все чемоданчики из таблицы номер 2. Я здесь, в этой аудиокниге, сейчас постараюсь вам озвучить весь список. Первый чемоданчик, то есть папку в телефоне, мы называем «мода». Туда собирайте все фотографии из коллекции этого года и отберите элегантные образы у каждого модного дома. Вы должны быть в курсе всех модных тенденций. Следующую папку, которую вы собираете, это аксессуары. Туда сделайте подборку элегантных аксессуаров, которые вам нравятся и подходят вам по стилю. Еще одна папка — аэропорт. Подберите образы, которые будут удобны и элегантны вам в полете. Также мы соберем варианты красивых чемоданов. Назовите папку «багаж» и найдите, наконец-то, чемоданы своей мечты. Следующую папку мы собираем «возраст». Туда я хочу, чтобы вы сохранили фотографии женщин в возрасте, которые вас вдохновляют, на которых бы вы хотели быть похожими. Дети. В эту папку вы можете сохранить фотографии детских стильных образов. Джинсы. Туда, как мы говорили ранее, мы сохраним образы джинсами, в которых соблюдаются все наши вышеперечисленные 8 условий. Также я попрошу вас собрать в телефоне папку «Домашняя одежда» и туда сохранить фотографии тех платьев или костюмов, которые подойдут вашему образу и месту жизни и при этом будут элегантными. Также соберем папку «Загородный отдых» и туда сохраните все образы загородной одежды. Еще одна самая, наверное, нужная папка — это «Каждый день». Она самая сложная, потому что они должны быть элегантны и удобны. И вам должно быть комфортно ходить в них каждый день, если вы не запланировали в этот день что-то особенное. Макияж. В эту папку сохраните фото примеры элегантного макияжа, учитывая козыри вашего лица. Папку «Пляж» мы проговорили, туда сохраняем пляжные образы. И последние две. Это обувь. Я попрошу вас сделать подборку элегантной обуви. И, кстати, когда будете делать, обратите внимание, какая именно появлялась в вашей папке чаще всего. Ну и последнее — шляпы и головные уборы. Пожалуйста, даже если вы не носите шляпы пока, сделайте подборку шляп и головных уборов, которые, как вам кажется, подойдут. Я помню, как пришла в тот день домой и чувствовала, было ощущение, что этот мир существовал до меня, но при этом меня в нем не было. Все, о чем мы говорили, было очень простым, но одновременно таким же сложным для исполнения. Если честно, мне казалось, что все эти задания мне не помогут. Эти стикеры для осанки, эти козыри, чемоданчики. Все, о чем говорила Мари, больше бы подошло для светской львицы или для бизнес-леди. Но мне, бывшему солдату, это как в мёртвом припарке. И тут я вспомнила один разговор со своей бабушкой, когда она мне показывала легкий способ запомнить таблицу умножения. Я твердила ей, что все это глупости, и ее метод не сработает. Тогда она включила свет в комнате и принесла помидор. Положила его на стол в темноте и спросила, как я думаю, какого он цвета? Конечно, понимая, что это за овощ, я ответила, что красного. После этого она встала и включила свет. Помидор оказался зеленым. Тогда она мне объяснила, что чем взрослее я буду становиться, тем больше буду уверена относительно того, как устроена жизнь и какие законы в ней работают, а какие нет. И вот я сейчас также считала, что выполнение заданий не принесет никакого результата, по крайней мере, для меня. Но и тогда, на мое умозаключение, бабушка мне сказала: «Запомни, ты можешь сказать, что что-то не работает, только после того, как это что-то попробовала сделать». Поэтому я переборола свою лень и скептический настрой и пошла расклеивать стикеры с надписью «Самоконтроль по дому». А таких мест, где я сидела неэлегантно, было очень много. И я боюсь, если бы не закончились самоклеящиеся листочки, моя маленькая комната была бы вся увешана цветными наклейками. Главным местом, скажем, даже троном расхлябанности, был мой обеденный стол. Так как я имела привычку есть, задирая ноги на соседний стол, мне было очень тяжело сидеть со спущенными ногами, да еще и с прямой спиной, тем более тогда, когда никто меня не видит. Но тут этот ярко-розовый стикер действовал словно гипноз. Я в ту же секунду, как замечала его, видела Мари, как она стоит рядом со мной, и спина моя словно по волшебству выпрямлялась. Затем я поняла, что задираю ноги на стул, потому что у меня очень холодный и неприятный на ощупь пол. Решила этот вопрос, оказалось совсем просто. С помощью теплого коврика под столом и красивых домашних тапочек. А какую революцию во мне совершила смена домашней одежды, я даже не осознавала в тот момент. Я подошла к шкафу и убрала все вещи, которые не подчеркивают мои козыри. Или наоборот, акцентируют внимание на моих слабых сторонах. Но тут появилась следующая проблема. Таких вещей оказалось совсем немного, и большинство из них имели совсем неэлегантный вид. Но, например, белая рубашка была уже совсем не белая. Брюки, которые хорошо сидели на мне, были все в катышках у колен, видимо, того, что я цеплялась ногами за деревянный стол. Обувь и сумки тоже были в плачевном виде. И я составила список того, что могло разрушить даже самый дорогой образ. Про этикет. 40 промахов во внешнем виде, которые разрушат ваш образ. По-настоящему шикарные, элегантные, стильные женщины не сверхлюди. Они просто хорошо подготовлены. Если вы не видите, как они ходят в блузах с пятнами, от кофе или в колготках со стрелками, страдают на неудобных каблуках, Это не значит, что с ними такого не бывает. Просто они знают, как с этим справиться. Им приходится справляться с этим каждый день. Просто у женщин есть свои привычки, которые делают их вид изысканным, уверенным и красивым ежедневно. И это не подразумевает огромного гардероба и нереальных сумм. Настоящий стиль начинается дома, когда вы просыпаетесь. Первым в этом списке у меня были колготки. Взяв ручку и листочек, я написала то, что может броситься в глаза. Колготки и носки. Первое — это плотность колгот. Они должны давать эффект голых ног, а значит быть максимум 5-8 ден. Но тогда как элегантная женщина ходит зимой? Ответ пришел сам собой. Она носит либо черные колготки, которые могут быть любой плотности, либо предпочитает брюки. И вот вам остальной список. Можете смело записать и вычеркнуть то, что вас не касается. Второе — пояс колгот. Он часто бывает виден, особенно когда они надеты под облегающее платье. Третье. Мысок колгот выглядывает из туфель. Конечно, это тоже мелочь, но она очень бросается в глаза, поэтому даже самые дорогие туфли можно удешевить этим небольшим недочетом. Сейчас много фирм, которые делают колготки и чулки без мыска. Четвертое. Затяжки на колготках. Они особенно видны на тонких черных чулках и колготках, поэтому я считаю их одноразовыми. Пятое. Стрелки, конечно же, заклеенные лаком. Шестое. Черные колготки, надеты со светлыми туфлями. Седьмое. Колготки с лайкрой. Восьмое. Капроновые носки от 20 ден, надетые под брюки. Девятое. Колготки, надетые под джинсы или брюки. Десятое. Царапины на обуви. Одиннадцатое. Сбитая набойка или железная набойка. 12. Сломанный супинатор, 13. Поцарапанный каблук и черная пятка на одной туфле, если вы сами водите машину, отклеенный подол платья или брюк, торчащая подкладка у рукава, катышки на трикотаже, стрелки от утюга на рукавах, рубашки, заломы на кожаном ремне, оторванные пуговицы, леггинсы не по фигуре, сломанные украшения или бижутерия, например, когда выпало несколько камушков, также сломанный зонт, необрезанная нитка на шлице или карманах, оставленные бирки на одежде и обуви, перхоть, волосы на одежде, торчащие ленточные петельки, надетые малый по объему бюстгальтер, рельефное белье под шелковую одежду, очки на голове, полное отсутствие макияжа после 30 лет, красная помада на зубах, немытые волосы, облезший или отросший маникюр, смоки-айс со спортивным костюмом, вечерний макияж днем. Наклеенные ресницы, которые видны невооруженным глазом, нарощенные волосы, запах сигареты и алкоголя и резинка от волос, надетая на руку. Вот сколько пунктов я написала для себя. А сколько пунктов вы вычеркнули? Я поняла всего 5, которые никогда бы не допустила, а все остальное либо в прошлом, либо даже сейчас я могла у себя заметить. С такими мыслями я и заснула.